«Командиру просьба пройти на мостик», — произнес Галидан по интеркому. И голос его прозвучал настолько механически, что оставалось только догадываться, чего же именно хочет капитан. Астелян же, облаченный лишь в свободный балахон, сидел в эту минуту за небольшим столиком, просматривая отчеты оружейников. Отвечать на призыв не было ни малейшей необходимости. В конце концов, существует действительная потребность в присутствии магистра. Галидан и выражался бы яснее. Тревоги тоже не объявляли, так что Астелян был уверен, что речь идет не более чем о стандартных проверках или о требующей его разрешения процедуре сканирования. Не торопясь, он убрал отчеты в ящик и поднялся из-за стола. Бросив взгляд на небольшой иллюминатор, магистр увидел, что звезда DX-619 теперь кажется куда более близкой. На самом краю сияющего диска вырисовывался темный силуэт планеты. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Вот уже трое суток они сближались с этим миром. И лететь оставалось еще целых два дня. Сейчас планета казалась всего лишь крошечным темным пятном. Очередной безжизненный камень, каких немало попадалось на пути темных ангелов. Ощущая груз все нарастающей усталости, Астелян направился через металлические и пласкритовые внутренности корабля к мостику. Когда перед магистром с шипением распахнулись тяжелые створки дверей, он увидел, что на мостике кипит деятельность. Техники согнулись над приборами, собравшись группами по 4-5 человек, и, казалось, проверяли друг у друга вычисления и графики. Когда Галидан обернулся, Астелян увидел в глазах своего заместителя странный блеск и ожидание. В отличие от магистра ордена, Галидан облачился в доспехи, как и приличествовало старшему офицеру на мостике. Заскрипели сервоприводы брони, и капитан указал на основной экран. Стоило Астеляну войти в помещение, как взгляд его остановился на полосе радиосигнала. Магистр застыл на месте, успев сделать 3 шага. Тонкую линию искажали вполне заметные возмущения. Амплитуда сигнала не была слишком высока, но явно выходила за пределы допустимых погрешностей. Постаравшись совладать с собой, Астелян подошел к Галидану. Капитан бросил вопросительный взгляд на главного инженера, и тот молча кивнул. «Докладывайте», — распорядился Астелян. «Командир, мы получили подтверждение искусственности сигнала», — отозвался Галидан. И при этих словах его губы тронула улыбка. Астелян переключил внимание на главного инженера, долговязого мужчину с редеющими волосами и седой бородкой. «Автоматическое повторение? Откуда идет сигнал?» — спросил Астелян. Им уже доводилось сталкиваться со старыми спутниками связи и маяками, каким-то чудом продолжавшими передавать сообщения, хотя те, кто их отправил, уже давно истлели в могилах. «Сигнал поступает с 4-й планеты, обладает изменчивой природой и, скорее всего, не механичен», — заметил инженер. «Объявить общую тревогу», — приказал Астелян. Во многом это была просто предосторожность, но экипаж должен был понять, что происходит нечто действительно значимое. «Передать полученные сведения по всем кораблям, назначить флотилии точку встречи, Сигма Абсолют. Также прошу как можно скорее выслать магистру Белоту приглашение встретиться со мной в предельно короткие сроки».